Когда-то и где-то связали себя вы кармически с теми людьми, которые входят теперь в вашу жизнь, часто отягощая вас своими несовершенствами и враждебностью. Не оставят вас в покое, пока не исчерпается карма. Чтобы не порождать новой, необходимо воздерживаться от порождения новых причин, привязывающих к нежелательным лицам. Все недобрые чувства, и особенно злоба, будут привязывать еще больше. Надо, чтобы эти приближающиеся не имели в вас ничего, или ничего не порождали вновь, ничего, могущего укрепить и возродить погашаемую карму. И внешнее, и главное, внутреннее надо в себе потушить. От огорчения и обременения такими личностями не уйти, но от того, что допускает раздражение, и недоброжелательство, и прочие родственные им чувства, можно совершенно освободить сознание, можно даже таких пожалеть и послать им невраждебные мысли. Так тушатся и изживаются старые кармические встречи.